Глава 50. Семя злого бога. Огонь. Часть 3. Вдруг послышался очень громкий рев, который раздавался из недр огромной пещеры. Его громкость могла вызвать дрожь земли и сотрясать небеса. Хотя Юнче находился довольно далеко, после такого рева, больше похожего на гром, он почти сразу оглох. Одновременно с ревом начал проявляться пылающий свет из глубин пещеры. Огромный столб пламени с десяток метров толщиной направился к тем пятерым на небесах. Более мили окружающего пространства мгновенно заполнилось многочисленными волнами раскаленного воздуха. Лицо Юнче покрылось множеством болезненных ожогов. Он был сильно удивлен. По всей видимости, все шло к тому, что легенда об огнедыжащем драконе окажется правдой. Даже если бы это существо не являлось драконом, по крайней мере, оно должно быть огненным зверем ужасающего уровня. В этом неприметном месте горного хребта Алого Дракона обитали звери лишь самого низкого уровня. Наличие такого пугающего существа было весьма шокирующим сюрпризом. В расцепную! Пятеро людей были также весьма удивлены появлением огненного столба. Находясь в небе, они разлетелись в разные стороны. Столб пламени рассеялся в небе только после того, как поднялся на высоту в несколько сотен метров. К этому времени у входа в пещеру появился огромный силуэт дракона. Высота дракона достигала 30 метров, а ало-красное тело выглядело словно раскаленная сталь. Его огромные крылья и хвост были освещены пылающим огнем. В тот момент, когда дракон поднял свой взор, его два багровых ока испускали властность, и он рявкнул на человеческом языке. «Дерзкие людишки, вы в самом деле посмели нарушить мой покой и ворваться на территорию короля?» Его голос был тяжелый груб, но еще больше подчеркивал его достоинство, которое заставляло сердце трепетать. Старший старейшина из Горящих Врат Рая подошел и сказал с претензией: «Я не ожидал, что в таком богом забытом месте и в самом деле проживает дракон. К тому же не самый обычный, а огненный дракон. Тем не менее, учитывая ваше благородное тело и неотразимую силу, проживание в таком месте слишком скромно для вас. После того, как мы возьмем ваше ядро, мы обязательно отобразим вашу силу на вершине Империи Голубого Ветра. Что вы об этом думаете?» Старший старейшина Фэн Мо Ли из Горящих Врат Рая вел себя очень высокомерно. Он не тратил время на пустую болтовню и сразу же объявил о своей цели. Его поведение уже в полной мере говорило о том, что он был настроен на абсолютную победу, словно ядро огненного дракона уже было в его кармане. Благодаря голубой энергии, которую испускал огненный дракон, можно было понять, что он на 9 уровне небесной ступени. Однако Фэн Мо Ли был на 10 небесной ступени уже целых 7 лет. Как человеку, который был в полушаге от императорской ступени, победить этого огненного дракона в одиночку было вполне возможно. А также, кроме него, здесь были еще 4 человека из его клана. Они были сильными практиками небесной ступени. В то же время, искусство их клана, искусство Горящих Врат Рая, позволяло им подавлять зверей с атрибутом огня. Слова Фэн Мо Ли мгновенно заставили огненного дракона разгневаться. Пламя на его хвосте и крыльях разгорелось еще ярче, а температура в окрестностях резко повысилась. одновременно с его гневом. «Ненасытные людишки, вы заплатите высокую цену за свое высокомерие и жадность. Этот король сожжет вас всех в прах!» Как только крылья яростного огненного дракона захлопали, его огромное пылающее тело взлетело в воздух и ринулось в атаку прямо на тех пятерых людей. «К бою!» С низким ревом старшего старейшины пятеро человек поспешно разлетелись по периметру, окружая дракона. Когда огненный дракон яростно взревел, пять струй пламени, словно от взрыва, вылетели из его тела, в полете превращаясь в пять драконов из пламени. Они начали атаковать этих пятерых людей. Душная и высокая температура заставила Юнче сильно потеть и задыхаться, даже при том, что он находился на расстоянии более чем 1000 метров. Кроме Фэн Мо Ли, остальные 4 человека были отброшены драконами из пламени в момент столкновения с защитой духовной энергии людей. Фэн Мо Ли, воспользовавшись своей духовной энергией, развеял дракона из пламени и, взревев, пропал, оставив лишь остаточное изображение тела. В этот момент он в мгновение ока оказался рядом с огромным телом огненного дракона. Длинный меч в его руках создавал разрезы на всем протяжении неба. Они полились дождем на огненного дракона. Звук сталкивающегося металла разрывал уши. Огромный дракон в ярости качнул своим телом, и его хвост с разрушительной силой врезался в Фэн Мо Ли. Фэн Мо Ли наклонился назад и в одно мгновение возвел защитную духовную энергию вокруг себя. Тяжелый удар хвоста огромного дракона яростно врезался в защитную энергию Фэн Мо Ли и разбил ее вдребезги, словно она была сделана из стекла. Мо Ли быстро отступил назад с бледным лицом и поспешно выкрикнул: «У него слишком стойкое тело, не подходите слишком близко!» Как только четверка практиков небесной ступени услышала его, они немедленно остановились, и в руках у каждого появился длинный меч. На лезвии каждого меча вспыхнуло пламя. Горящие врата рая, морской огненный дракон. Горящие врата рая, 1000 раскаленных солнц. Горящие врата рая, резкое испепеление. Горящие врата рая, яркое солнце, сжигающее облака. Эти четверо были из одного и того же клана. И к тому же, все они были кровными братьями. Они росли вместе и обучались духовному развитию вместе. Благодаря этому, они знали друг друга, как свои 5 пальцев. Их разум был полностью синхронизирован. Они подняли свои длинные мечи почти в одно и то же время и полоснули огненного дракона с расстояния нескольких десятков метров. Ужасающая аура мечей четко отобразила рябь в пространстве и понеслась прямо в огненного дракона. Разрез справа, разрез слева, разрез сверху, разрез снизу. Разрезы перекрыли все возможные пути движения и отступления огненного дракона. Бам-бам-бам-бам! Тело огненного дракона было гигантским, соответственно, его движения были не очень быстрыми. Ауры 4 мечей прошли сквозь его тело, оставив 4 очень яркие отметки. Дракон потерял равновесие. В этот момент Фэн Мо Ли неожиданно контратаковал его. Никто не понял, когда он успел появиться перед огненным драконом. Однако, в этот момент чрезвычайно сильный удар столкнулся с головой огненного дракона. Огненный дракон, почувствовав боль, испустил яростный рев. И в этот момент от поверхности его тела произошел резкий взрыв, словно от огромного шара палящего пламени. Мгновенно чудовищный жар оттолкнул 5 людей, намного дальше от эпицентра взрыва. Хотя их искусство горящих врат рая давало им сопротивление огню определенной силы, они не имели полного иммунитета от огня. не позволяя передохнуть огненному дракону. После взрыва они быстро вернулись на прежние места. Казалось, словно ауры мечей вскрывали само пространство и безжалостно обрушивались на тело огненного дракона снова и снова. Звук ауры мечей, прорубающихся сквозь воздух, звук взрывов пламени, оглушительные звуки столкновений. Эти звуки разносились почти по всему горному хребту Алого Дракона. Все звери низкого уровня неистовствовали в страхе. Небольшие холмы были изрублены на кусочки один за другим, и даже земля покрылась бесчисленными трещинами. Юнче скрывался на отдаленном холме и наблюдал за боем экспертов небесной ступени, затаив дыхание. Такие группы и такие битвы были редкими случаями даже в истории Империи Голубого Ветра. И вот, сейчас, обычный уровень элементарной ступени наблюдал за этим зрелищем. Он даже не думал подойти поближе, ибо даже самое простое касание огня огненного дракона или касание ауры мечей горящих врат рая, даже самые слабые остаточные волны могли забрать его жизнь. Сражение становилось все более и более ожесточенным, и в то же время температура окружающего воздуха продолжала расти. Сила огненного дракона была бесспорна. Но при столкновении с 5 противниками аналогичного уровня силы, он с самого начала был не в лучшей ситуации. Даже так, дракон — это дракон. У него по-прежнему было прочное тело, которого человек никогда не сможет достигнуть. Так что даже если 5 человек из горящих врат рая и занимали выгодные позиции, сделать что-то весомое за такой короткий срок они просто не смогли. Похоже, что рано или поздно это ядро огненного дракона будет захвачено ими. Пробормотал Юнче в полголоса. «Тогда ты действительно недооценил дракона», — сказала Жасмин ледяным голосом. «Хоть это всего лишь дракон низкого уровня, тем не менее, он истинный дракон. В отличие от ложных драконов, таких как дракон наводнения и драконы рептилий, истинные драконы обладают чрезвычайно высоким интеллектом. Они могут даже скрывать свою истинную силу, чтобы лучше защищаться. Эти люди все еще думают, что он всего лишь на небесной ступени. В итоге они привели только одного человека, который находится лишь в полушаге от императорской ступени. Но, к сожалению, истинный зверь находится на вершине императорской ступени внутренней силы». Лицо Юнче отображало лишь удивление. «На данный момент он всего лишь играется со своими противниками, чтобы показать слабость к врагам, а затем затащить противников в смертельный поединок. В тот момент, когда он обнажит свои истинные клыки, эти 4 и тот человек вряд ли выживут. Скорее всего, они все умрут». Когда Юнче услышал это, его сердце словно обдало холодом. Этот дракон неожиданно оказался коварен и хитер. Поскольку сражение становилось все более интенсивным, оно перемещалось к югу, отдаляясь все дальше и дальше от пещеры. Было очевидно, что огненный дракон сознательно делал это, чтобы последствия сражения не навредили пещере, в которой он обитал. «А, пещера!» Решительный взгляд Юнче сразу же зациклился на пещере. Эта пещера действительно принадлежит настоящему дракону. Даже лучше, она является местом обитания дракона с духовной силой императорской ступени. Неизвестно, когда именно возникло название горный хребет Алого Дракона. Однако, оно возникло не менее 100 лет назад. Это, в свою очередь, говорило о том, что огненный дракон проживал в этой пещере не меньше века. Однако, продолжительность жизни дракона была куда более длинной. Настолько, что они могли жить тысячи лет. И нельзя упускать вероятность того, что они смогут жить даже больше нескольких тысячелетий. Дракон, является типом благородных зверей. Так что в этой, ничем не примечательной области, не было ничего притягивающего, чтобы дракон пожелал охотно облюбовать это место. Возможно, в пещере находится редкое и восхитительное сокровище, которое не позволяло далеко ему уйти от нее. Даже если бы сокровищ не было, дракон прожил здесь длительное время. Скорее всего, в пещере могло быть скрыто изрядное количество драконьей кожи и чешуи. Все, что было сброшено с тела дракона, даже если это сброшенная старая кожа, могло быть очень ценным. Юнче был на 4-м уровне элементарной ступени, полученным в результате 4 месяцев его труда над своим телом. Хотя скорость была достаточной, чтобы вызвать удивление у большинства, но, как и раньше, его сила все еще находится на нижнем уровне в Империи Голубого Ветра. Если внутри этой пещеры на самом деле содержится какое-то редкое и восхитительное сокровище, то оно, несомненно, даст большие преимущества для его развития. После того, как он быстрым взглядом осмотрел свое тело на состояние невидимости, он вдруг сжал зубы. К черту! Самая большая прибыль часто идет рукой об руку с самым большим риском. Если однажды струсить от малейшей вещи, то в дальнейшем это может войти в привычку, и он может упустить все из своих рук. У труса никогда не будет шанса достигнуть вершины из вершин. Кроме того, он почувствовал единственное в своем роде неописуемое чувство, зовущее его вещь, казалось, была в этой самой пещере. «Что ты собираешься сделать?» С тревогой спросила Жасмин, когда увидела, что в глазах Юнче возник яркий огонек, как только он уставился на пещеру. «Я попытаюсь проникнуть в эту пещеру. Так как это логово дракона, возможно, там может быть несколько ценных сокровищ», — рассудил Юнче. Чего и следовало ожидать. Люди все жадные. Остаточная аура от их битвы повсюду. Так что, если ты получишь хоть маленький урон, ты будешь мертв. Ты действительно не заботишься о своей жизни. Будь уверена, с возможностью травы скрытой звезды, даже человек, имеющий императорскую ступень, ничего не заметит. Место, где они сражаются, далеко от нас. Так что, если я обойду их вокруг, они не заметят меня. Только минуту назад я сказала тебе, что истинный дракон обладает чрезвычайным интеллектом. Даже если внутри его пещеры действительно есть своего рода сокровище, не факт, что ты сможешь так легко его заполучить. Но Юньче уже игнорировал приунывшую Жасмин. Когда он тщательно скрыл свое тело и свой запах, он пошел по левой стороне горы, окольным путем, и направился ко входу в пещеру.